Глава 14. Щелк-щелк, следи за кастанетами. Неделю назад. «Сигунда, Олух, кто за тебя будет подчищать твои хвосты?» — грубо произнес голос по телефону. «Кто это?» — сонный Сигунда попытался сообразить, что происходит и о каких хвостах идет речь. «Вспоминай, идиот, что ты сделал несколько месяцев назад на улице Авигуда дел Литораль, недалеко от ресторана Конфишер?» «Не понимаю. Я там был не один вообще-то, нас было двое. Но я догадываюсь, какая сука накапала в полицию». Откинув одеяло, испанец поднялся, закурил и подошел к окну. «Накапала, мягко сказано. Тебя и твоего подельника сдали, придурок. Если не хочешь в тюрьму, придется платить. Мне? У меня ничего нет, я сейчас на мели, в такой жопе, что не выбраться». Заламывая руки, Сигунда ходил по неубранной комнате, вытирая слезы и размазывая их по лицу. «Подотри сопли, хиляк! Нет денег, значит, придется отрабатывать. Жду тебя в следующую субботу на кладбище по Блиноу, рядом с памятником «Поцелуй смерти». Приходи вечером, ближе к закату». Лукас, мой добрый друг, был в этом деле важным звеном и справился со всем очень профессионально. Именно тогда я ему рассказала, что со мной произошло. Услышав это, он согласился без промедления, но еще долго ругался на всех знакомых ему языках, проклиная Сигунда и меня за то, что я так долго молчала. Лукас заманил его на кладбище, подготовил площадку для боя, а дальше я действовала самостоятельно. Но я знала, что где-то за одной из древних скульптур находится мой друг, на всякий случай, если что-то пойдет не так. Я пришла раньше Сигунда, чтобы успокоиться и настроиться на нужную волну. Став рядом с монументом, который расположен в дальнем уголке кладбища, словно кто-то хотел скрыть его от посторонних глаз, я в очередной раз застыла, узрев невероятную красоту. Скульптура юноша, который присел и, опустив руки от неизбежности или смирения, смотрел в небо. Он находился при смерти и обращался к Богу. Рядом с ним стояла смерть в образе крылатого скелета, которая целовала юношу в лоб. Каждый раз, приходя на это кладбище, я смотрела на этот монумент и думала о моменте встречи смерти и юноши. Как сильно желала костлявая забрать с собой мальчика. Как долго он сопротивлялся. А может, они стали добрыми друзьями, и смерть, придя к юноше, обняла его и поцеловала в лоб, стараясь причинить меньше страданий? Я могла часами смотреть на эту скульптуру, находя для себя все новые и новые причины ее красоты и величия. И мне показалось очень символичным встретить Сигунда здесь, рядом с этим монументом. Солнце зашло, и тут я услышала тихие приближающиеся шаги. Спрятавшись, я смотрела вперед и старалась унять волнение и дрожь. Мой бывший любовник приближался, медленно оглядываясь и стараясь не нервничать. Но у него это получалось с трудом. На лице его виднелся страх, губы тряслись, глазки бегали в поисках ответа и помощи. Руки то и дело прятались в карманы, а потом ложились вдоль тела ровными жердями. Тело сопротивлялось, чувствуя приближающуюся смерть. Оно всегда чувствует и готовится к удару, борется, замирает, напрягает мышцы. Встав рядом с монументом, Сигунда последний раз оглянулся и увидел меня, точнее, мою тень. «Сигунда, мое сердце разбито!» «Кто это? Селестина, это ты?» Он смотрел на меня, не отрываясь, но все равно не видя. Выйдя из сумрака, я предстала перед ним в своем облике смерти, рядом с монументом смерти. Мои губы счастливо улыбались, но сердце разрывалось от жалости к этому человеку. Не испытывая любви, а лишь ненависть, я подошла к своему насильнику и увидела на его лице страх и отвращение. «Знаешь, зачем ты здесь? Зачем я позвала тебя сюда?» Я сняла шляпу, обнажив ужасающую маску, отчего Сигунда попятился назад. «Понятия не имею. Это что, розыгрыш какой-то?» Он усмехнулся, стараясь скрыть нервозность, но руки его дрожали. «Селестина, я хотела сказать, что мы не хотели обидеть тебя. Это была всего лишь шутка, невинная и безобидная, понимаешь?» Стараясь разрядить обстановку, он ухмыльнулся и попытался перевести разговор на нейтральную тему. «Мы переборщили с текилой и решили развлечься. А тут ты такая красивая. Мы просто не смогли устоять перед сочной мексиканочкой. Он потянулся к моей руке, чтобы взять свою. Но я отдернула ее и отвернулась от ненавистного лица. «Я так и поняла», – прошептала я, сдерживаясь, чтобы не закричать. «Сегунда, ты знаешь, что написано на монументе, рядом с которым мы стоим?» Мужчина отрицательно покачал головой и спросил. «Сели, чего ты так вырядилась-то? Страшная, как смерть». «Может, я и есть твоя смерть? Как думаешь?» Я подняла подол и вытащила из подвязки клинок. Поднеся его к горлу мужчины, улыбнулась. Он дернулся, и я увидела в его глазах отчаяние и страх. «Что ты задумала, стерва?» Он попробовал вырваться, но клинок сильнее впился в ямочку на горле. На монументе написано: «Его юное сердце уже не забьется». В венах остановилась и застыла кровь. И без поддержки погибшей Веры свои объятия падению открывает, чувствуя на губах поцелуй смерти. Приблизившись, я прижала мужчину к монументу и поцеловала свою первую любовь. Крепко, жадно. Он должен был понять, что я хотела передать в этом поцелуе все свои чувства, которые испытывала к нему. Там была первая любовь, немного наивная, но не менее горячая, а еще страдания и разочарование, когда поняла, что меня бросили в чужой стране. Затем отвращение при виде его, потом ненависть и желание убить. Ну и, наконец, последнее – жалость. Я опустила клинок к сердцу и мягко воткнула в кожу на груди. Не переставая его целовать, я почувствовала, как он издал предсмертный выдох. Он был такой густой, насыщенный и, казалось, живой, состоящий из его эмоций и воспоминаний. Все еще глотая часть его души, я поняла, что его тело стало мягким и податливым. Он начал оседать. Перестав целовать, я опустила Сигунда на землю, прикрыла ему глаза и положила карту Таро с алым сердцем и проткнутым клинком ему в ладонь. Смерть – это не конец, а продолжение жизни в другом мире. Взяв шляпу и закрыв лицо полями, я стерла возможные отпечатки с клинка и направилась вдоль скульптур к выходу с кладбища. Свой Рубикон я уже прошла, и это случилось сегодня. День мертвых, 2 ноября, в местных СМИ прошел ярко. «Ритуальное убийство на кладбище по Блиноу! Смерть идет по пятам!» Женщину в белом одеянии с крыльями и косой видели на улицах Барселоны. Возвращение Катрины стоило ее жертве жизни. Убийство Сигунда газеты осветили заметкой на первых полосах. Его лицо с красной размазанной помадой на губах и картой сердца и клинков скупали так массово, что мелкий насильник и ничем не примечательный человечечка стал знаменитостью за одну ночь. Прославившись, он сделал популярной и меня. Найти убийцу, которая поцеловала жертву и выгнала ему нож в сердце, хотели многие. Подозревая это, я заранее сменила жилье и район города. Увольняться с работы я пока не собиралась, хоть и ездить до ресторана теперь приходилось намного дольше. Но, пойдя на убийство, я не только хотела отомстить Сигунда за свое унижение и боль, но и выйти на след еще одного человека, моего второго насильника, о котором я не знала ничего, кроме того, что он был другом мертвого испанца. Моей первой любви и первой жертвы. Узнав о смерти своего подельника, он должен был проявиться и попробовать меня найти. Этого-то я и ждала. Но тогда я еще не знала, что ждать мне придется очень и очень долго. Провернув дельце с Сигунда и все еще надеясь встретить второго насильника, я отдалась отношениям с Пабло и ничуть не пожалела об этом решении. Я отчетливо помню, что когда увидела Пабло, он мне сразу понравился. Темноволосый, голубоглазый, как я, среднего роста, подтянутый. Сразу видно, что занимается спортом, причем профессионально, и вкладывает в себя много денег. Вообще, со стороны было видно, что он обожает тратить на себя 1000 евро и делает это с удовольствием. Протянув мне хорошие чаевые, на которые можно купить дорогие туфли, что я и собиралась сделать в ближайший выходной, я увидела в руке визитку. Тогда я еще не представляла, во что ввязываюсь, кто он такой и чем занимается на самом деле. Одна строчка на пластиковой карточке ничего не говорила. Но мне сейчас это было и не важно. Номер телефона и адрес – вот что меня интересовало. Я не искала любви, разочаровавшись в ней. Мое сердце было разбито вдребезги, и собирать его я пока не собиралась. Мне нужно было нечто иное, сильное, надежное плечо, что могло защитить, и рука помощи, которая поможет подняться. Это все я могла получить от красивого мужчины Пабло де Кастильо. Оставалось только закрыть свое сердце на замок и довериться силе. Оставляем этот слайд. Он важен тем, что один насильник был наказан. Оставалось дело за малым – найти второго.